Глава 5. В понятие «любовь» я вкладываю полное растворение в другом человеке. Когда тебя в тиски сжимает это чувство, наизнанку выворачивает, по венам течет, вертит тобой, как хочет. Когда теряешь все — разум, контроль, покой, себя. Яна. Спустя 2 недели. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Втягиваю шумом воздух и, сбросив вызов, раздраженно постукиваю пальцами по подлокотнику сиденья. Второй день подряд у Чайки выключен телефон. И меня это уже не просто бесит, а по-настоящему беспокоит. Янка сторонилась меня. Ее вообще последние 2 недели будто подменили. Она больше не звонила несколько раз на дню, не присылала забавные смс и фото. Во время разговора была сдержана и старалась поскорее распрощаться. Легкость и веселье, которыми она наполняла наше общение, вдруг сменились напряженностью и неловкостью. Поначалу я списал это на усталость. Все-таки суд, пресса, да и ситуация в целом не слабо потрепали ей нервы. Но потом понял, что к шумихе Чайка привыкла, и ее не особо колышет повышенный интерес к своей персоне. Тогда пришла мысль, что причина во мне. В том, что я опять погряз в работе и не могу выкроить время, чтобы хотя бы пару часов провести с ней и Сашкой. Когда я озвучил сие предположение и предложил варианты решения проблемы, а именно собрать вещи и приехать ко мне с сыном, Чайка идею не поддержала, придумав кучу отмазок. И ни к чему спешка, и у ребенка будет стресс, и до конца месяца ей предстоит куча работы, и все в таком духе. Мое предложение выплатить неустойку ее нанимателям она тоже отвергла и поспешила свернуть разговор. А дальше вообще комедия. Приехав в Москву, она несколько дней переносила встречу. То она, значит, не успевает, то очень устала, то она уже в Питере, то еще какая-то ерунда. Когда же я готов был приехать к ней сам, где бы она ни находилась, Яночка благополучно отключила телефон, точнее, отправила меня в черный список. И вот уже второй день я просто охреневаю с ее заскоков. Я не понимал, какого лешего с ней творится. Хотя кое-какие догадки у меня были. Наверняка этот ее баран воду мутит. Если я прав, и она пошла у него на поводу, то помоги ей, Боже. Я своими руками убью эту идиотку. В конце концов, сколько можно прыгать на одни и те же грабли? С такими мыслями я приехал в клуб на очередной новогодний корпоратив. Естественно, никакого настроения что-то праздновать и вести великосветские разговоры у меня не было, но пропустить сей праздник жизни я никак не мог. Иначе меня бы не поняли. Радовало, что вечеринка действительно оказалась закрытой, и никаких журналистов и прочей шушеры не наблюдалось. После месяца осаждения прессой мне не хотелось отвечать по сотому кругу на одни и те же вопросы. Мне вообще, если честно, ничего уже, кроме как уехать куда-нибудь подальше, не хотелось. Я настолько задолбался с закрытием осенней сессии созыва, что таскаться по всем этим госприемам, новогодним фуршетам и закрытым вечеринкам было смерти подобно. Вот и сейчас ломало всего, корежило от приторных улыбочек, бестолкового трепа и полупьяных проституток разных полов и мастей. Еще Алиска навязчиво маячила перед глазами, демонстрируя своего нового мужика и вселенское счастье. И, в общем-то, хрен бы с ней. Я бы даже посмеялся с этого цирка, если бы каждый второй не пытался вынюхать подробности нашего расставания. Когда кто-то в очередной раз выдал заезженное «Ах, какой вы были прекрасной парой», я понял, что без лошадиной дозы алкоголя тронусь умом. Решив не ходить вокруг да около, начал сразу с водки. После 2 рюмок меня немного отпустило, стало даже весело, поэтому, когда ко мне подсела чья-то шалагушка из эскорта, отнесся к этому спокойно и не стал давать охране втыку за то, что подпустили ее ко мне. Все равно скучаю, так почему бы и не поугарать? Посмотреть, как эта писюшка будет пыжиться, чтобы захомутать меня. «Олежа, привет!» Улыбится она во все 32. У меня вырывается смешок. начинаются Олеже. «Пить будешь?» — киваю официанту, чтобы повторил. «Нет, спасибо, не пью». «Правильно, на работе пить нельзя». Усмехнувшись и отсалютовав ей, опрокидываю в себя рюмку. Поморщившись, шумом выдыхаю, в который раз поражаюсь, как люди могут на полном серьезе любить эту дрянь. Выносит с нее, конечно, хорошо, но вкус — запредельное говнище. «А ты меня помнишь?» — подает голос это недоразумение за моим столиком. Перевожу на нее мутный взгляд и пытаюсь понять, за хером она мне вообще сдалась. Но так и не решив, на автомате уточняю. «А должен?» «Просто подумала, может, помнишь? Я с тобой в Лондон ездила в прошлом году». Освежает она мне память. «А, неопределенно отозвался я, припоминая что-то. Кажется, Алиска тогда не могла сопровождать меня. И моему ассистенту пришлось обращаться в модельное агентство. Конкретно эту сосалку я не помнил. Их за год столько приходится нанимать. Попробуй и запомни каждую. Тем более, что они все на одно лицо». Но то, что я ее трахал, сомнений не возникало. Иначе она бы так загадочно не улыбалась. Не помню, в честь чего гульнул, приспичило, наверное. Случалось такое крайне редко, но все же случалось. Алиска хоть и устраивала во многих отношениях, и вообще была идеальной спутницей, я все равно не могла заглушить во мне разрастающуюся, словно раковая опухоль, пустоту. Поэтому иногда я до пошлости примитивно и тупо зажирал ее всякими дорогими шлюшками, гордо именующими себя моделями. «Чего сидишь один, невеселый такой?» Недолго думая, перешла модель в наступление. «А что, хочешь скрасить мой досуг?» Насмешливо уточнил я и подозвал официанта для очередного захода. «Ну а почему бы и нет?» Кокетливо хлопая нарощенными ресницами, улыбнулась она. «Правда, я тут с халтуриным, но думаю, он против не будет». «Против чего?» Бесцеремонно поинтересовался я, в который раз поражаясь аморальности этих конченых шкур. Она наигранно засмеялась и поспешила сменить тему. Меня это повеселило, как и ее дальнейшие потуги продать себя подороже, поэтому выгонять не стал. Пусть развлекает. А то скучно, сил нет. Можно было, конечно, концерт посмотреть, но подвывание Лепса я не любил настолько, что готов был оплатить его конский ценник, только бы он выступал где-нибудь подальше. Обычно мой ассистент узнавал развлекательную программу вечера, чтобы можно было заранее отказаться. Но в последнее время столько всего навалилось, что было не до того. Следующие полчаса я методично отсчитывал время, когда можно будет уехать, не вызывая пересудов. Девка продолжала нести какую-то забавную чушь, но я держал ее подле себя уже не столько ради развлечения, сколько в качестве ширмы, чтобы меня не доставали деловыми разговорами, а главное, чтобы не подсела Алиска и не начала выносить мне мозг. Судя по ее раздраженным, нетерпеливым взглядам, именно это она и планировала провернуть. Но поскольку за нами следили очень пристально, то справедливо опасалась быть посланной при какой-то эскортнице, которая наверняка в тот же миг распустит сплетни. Пожалуй, я бы посмеялся и даже перекинулся с Алиской парочкой фраз, но все мои мысли были исключительно о чайке. Чтоб ей, сучки, томыкалось. Но как бы я ни бесился, не обещал ей все кары на ее бестолковую голову и многострадальную жопу, а больше всего желал только одного — услышать томное «Здравствуй, любимый». Словно в ответ на мои мысли на заднем плане раздался и чувственный голос. Я замер. Несколько раз моргнул, решив, что нажрался до чертиков, но чайка продолжала вещать, поздравляя с наступающим Новым годом. Все еще не веря, я медленно повернулся к сцене, и меня будто молнией шибануло. Стоило столкнуться с пристальным, горящим бешенством и дикой ревностью взглядом моей Янки. На ее алых губах играла доброжелательная улыбка, в глазах же была жажда крови, и спустя мгновение эта жажда стала взаимной. Смотрел на ее блядский, нет, не просто блядский, а вопиющий блядский наряд, и зверел. У меня башню к херам сносило от этого полупрозрачного латексного пиздеца, иначе и не назовешь. Казалось, она голая стоит в одних кроваво-красных лакированных ботфортах. Это бежевое нечто ничего не скрывало от слова совсем. Ни острых сосков, ни отсутствия трусиков, ни ее нашумевшую татуировку на лобке с моим именем. Это была запредельная провокация, что-то за гранью эпатажа. Естественно, бабы пребывали в шоке, а мужики, открыв рты, исходили слюнями и наверняка мысленно имели ее во всех позах. Она же, удовлетворившись произведенным эффектом, игриво уточнила. «Ну что, друзья, вы готовы зажигать?» Все, конечно же, с энтузиазмом откликнулись. «Тогда поехали!» Подмигнув, чувственно улыбнулась она и, бросив на меня испепеляющий взгляд, начала свое выступление. Меня же заколотило от ярости, и я сам не понял, как произнес слух. «Ну все, ты допрыгалась, любимая». «Что?» — удивленно взглянула на меня сидящая рядом девица. «Я уж и забыл про нее». «Иди погуляй», — небрежно взмахнув рукой, распорядился я. «В смысле?» — ошарашенно выдает она, шокированная таким поворотом. «Приму, встала и вышла». Раздраженно отрезал я в духе Киркорова и, дав знак охране, позвонил организатору и попросил передать Мочебелле, чтобы в течение 10 минут подошла к моему столу. «Гладышев, мать твою, что происходит?» Сразу же обрушилась она на меня, сев напротив. «Это ты мне объясни?» Кивнул я в сторону сцены, где Янка выплясывала такое, что я едва держал себя в руках, чтобы за волосы не стащить ее. «Это че за блядство?» «Ой, ради бога, прекрати!» Скривилась Илона и, плеснув себе водки, выпила, даже не поморщившись. «Она уже год так выступает». «Да мне похуй, сколько она так выступает. Чтоб через 5 минут она была у меня в машине. Иди и решай вопрос с организаторами, иначе я вам такое шоу устрою». «Ты совсем сдурел? Я тебе девочка на побегушках, что ли?» «Я тебе все сказал, Илона», — прорычал я, поднимаясь из-за стола. Смотреть, как все эти хмыри дрочат на мою женщину, не было сил. «Знаешь что, Гладышев, иди ты к черту!» Взорвалась она, подскочив следом за мной. «Сначала просишь сделать из нее звезду, а потом бьешься в истерике и требуешь обратное. Она игрушка, по-твоему, кукла какая-то?» «Но ты бы мне еще эту туфту не вливала!» — скривился я. «Что-то не припоминаю, чтобы ты так ее права отстаивала, когда дело касалось гонораров и жестких условий контракта». «О, ну вспомни еще, что было 20 лет назад». «И вспомню. Не остался я в долгу, ибо без моей помощи вряд ли она была бы там. Где она сейчас?» Мочебелли застыла, словно я влепил ей пощечину и, усмехнувшись, кивнула. «Хорошо, Олег. Я дам отбой, но не раньше, чем на моем счете появится 140 тысяч». «Хочешь мне сказать, что она стоит дороже, чем Лепс?» Поразившись, хохотнул я. «Нет, конечно, но я не собираюсь оплачивать неустойку и расходы». «Слушай, а ты не охренела ли? Ты меня вообще за кого принимаешь?» Процедил я. «Вот уж то-что. А когда меня пытались наебать, чувствовал за версту. Я на ложка похож?» «Ох, ну что ты, как можно?» Съязвила она. «Ну так и не наглей. Я тебе перечислю ее гонорар с учетом того, что одну песню она спела, неустойку в 5% и на расходы дам 10%. Хотя ты наверняка и 3 не потратила. Остатки себе заберешь за моральный ущерб, и хватит с тебя. А то раскатала губу». «Ну ты козел, Гладышев!» — выплюнула она, покрывшись красными пятнами от злости. «А ты алчная жаба». Не остался я в долгу и, набрав номер менеджера, велел перевести деньги на счет Мочебелли. «Все, разруливай. Чтоб через несколько минут она сидела у меня в машине». Бросил я напоследок и покинул клуб. Естественно, чайка появилась не через несколько минут, а через добрых полчаса. За это время остыть я так и не смог, и собирался хорошенечко ей всыпать. Вот только когда она вышла через черный вход и решительно направилась к моей машине, я понял, что никакого всыпать не будет. Ибо навстречу шла не 18-летняя испуганная девочка в драных чулках и дешевом платье, не понимающая, что и к чему. О, нет! В шикарной соболиной шубе парковку пересекала уверенная в себе, роскошная женщина, знающая, зачем и к кому она идет. И я настолько был поражен ее валящей с ног притягательностью, этой невероятной женственностью и магнетизмом, что не заметил, как Янка села в машину. Очнулся только, когда она, улыбнувшись, краешком губ со всей теплотой поблагодарила шофера, подскочившего открыть ей дверь. «Ну, и что ты устроил?» Резанув по мне яростным взглядом, предъявила она и, расстегнув шубу, закинула ногу на ногу, открывая восхитительный вид на точеное бедро, упакованное в черную сетку. Я же вновь начал закипать, вспоминая ее пошлый наряд. «Нет, это ты что устроила? Вырядилась как...» «Не смей», — процедила она, ткнув алым ноготком мне в грудь. «Я здесь не для того, чтобы выслушивать твои оскорбления. Не сомневаюсь. Не могу сдержать сарказм. Премного благодарен, что вы, наконец, нашла на меня время, Яна Владимировна, а то я уже хотел подавать в розыск». «Неужели? А, по-моему, ты неплохо развлекаешься?» Съязвила она, но тут же отбросила маску и дрожащим от гнева голосом воскликнула. «Что это вообще значит?» «Что именно?» – язвительно уточнил я. «Не включай идиота, Гладышев. Ты прекрасно понял, что я имела в виду девку за твоим столом. Господи, она просто подсела». Поморщился я. Бесили эти наезды. «Просто подсела!» — хохотнула Чайка, закатив горящие от злости глаза, и ехидно уточнила. «С каких это пор твоя охрана пропускает к тебе всякий ширпотреб?» «А с какой стати я должен сидеть тут и отчитываться? Я что, блядь, ее на столе трахал при тебе, чтобы ты мне сейчас мозги выносила?» — прорычал я, начиная заводиться все больше. «Ну, где-то, видимо, трахал, раз она у тебя за столиком оказалась». «Слышь, ты не перекладывай с больной головы на здоровую. Я даже не знаю, как ее звать». «Ну да, я безбожно врал. Но надо быть дебилом, чтобы рассказывать любимой женщине о своих похождениях. Мне, слава богу, еще пока моя психика дорога». «Охренеть, аргумент. Еще скажи, первый раз в жизни ее видишь». «Да какая, блядь, разница? Какого хрена ты вообще ко мне привязалась с этой бабой?» Не выдержав, психанул я. Атмосфера накалилась до предела. Казалось, еще чуть-чуть, и я придушу эту ревнивую дуру. Говорить о какой-то шлюхе, когда главная проблема заключается совершенно в другом, но не бред ли? «А, то есть я должна спокойно относиться к твоим посиделкам со всякими бледями? Думаешь, я не знаю, что эта девка самая настоящая проститутка?» «Да мне похрен, что ты там знаешь. Лучше потрудись объяснить, что за херня с тобой творится в последние 2 недели, и какого вообще ты так вырядилась. Если уж кого можно принять за самую настоящую проститутку, так это тебя». Когда я все это высказал, она застыла, побледнев, как полотно, и, прикусив задрожавшую губу, постучала по перегородке, прося водителя остановиться. Я с шумом втянул воздух и едва не зарычал. «Блядь, ну почему у нас вечно все через жопу? У меня ведь и в мыслях не было унижать ее. Я просто хотел обсудить последние 2 недели, а не вот это вот все, черт. Ян, послушай. Нет, не хочу ничего слушать. Твоих, сука, проститутка, наслушалась на 3 жизни вперед». Отрезала она и взялась за ручку двери, чтобы выйти, но я перехватил ее руку и сжал. «Олег, перестань!» Устало вздохнув, попросила она. Наши взгляды встретились, и меня как-то разом отпустило. Смотрел в ее глаза полные слез и понимал, что мы опять наступаем на те же грабли. Ходим по кругу. Она ревнует, я бешусь, в оконцовке тонны оскорблений и обид и непонимания. А ведь все это второстепенно, важно, другое. Например, то, что я безумно соскучился по ней. По ее запаху, вульгарному смеху, по сладким горячим поцелуям, по громким, пошлым стонам, а главное, по счастливому блеску ее хитрых глазок. И ведь она соскучилась не меньше моего, судя по жадному, голодному взгляду. Так какого же опять, а? Именно это я и собирался выяснить, поэтому ласково скользнул ладонью по ее щеке, она дернулась, но я не отступил. Придвинулся ближе и легонечко коснулся губами ее виска. «Малыш, пожалуйста, давай поговорим спокойно». Тихо попросил я и продолжил целовать, шепча. «Ничего у меня не было с этой девкой, охрана просто не досмотрела». «А ты и рад?» Тяжело сглотнув, покачала она головой, отвела взгляд. «Я, ну давай не будем». «Давай не будем. Только ты же не можешь без оскорблений». «Ну прости, я погорячился». «Как всегда», с невеселой усмешкой резюмировала она. И, высвободив свою руку из моей, откинулась на сиденье. Несколько минут сидела, глядя в одну точку, словно перезагружалась, а потом, тяжело вздохнув, огорошила. «Пронин все узнал и теперь угрожает мне». Поскольку нечто подобное я предполагал, новость меня не особо впечатлила. Я давно понял, что проблема не в том, что чайки попадаются невменяемые мужики. Просто она такая женщина, от которой напрочь сносит башню. Уж мне это знакомо, как никому другому. Но вот что удивило, так это то, что она сама, без давления, рассказала о проблеме, пусть и 2 недели спустя. И от этого так стало легко на душе, что я не смог сдержать улыбку. «Господи, какая же она у меня глупышка!» «И поэтому ты избегала меня?» Пододвинувшись к ней, мягко спросил я. Она всхлипнула и шепотом призналась. «Не хотела портить тебе жизнь». Меня же затопило безграничной нежностью к ней. Притянув ее к себе, вдохнул сладкий аромат ее духов. Она же уткнулась мне в шею, разрыдалась. «Прости, я не хотела, чтобы это снова повторилось. Если бы у меня хотя бы хватило сил, я бы ушла. Я бы все сделала, чтобы оградить тебя. Но я не могу, не могу без тебя». «Я бы тебе и не позволил». Поцеловав ее макушку, погладил сотрясающиеся плечи. «Я думала, что найду выход, что что-то придумаю, но, знаешь, если ты решишь не ввязываться, я пойму. Правда, пойму». Понесла она какую-то пургу. «В смысле? О чем ты говоришь?» Нахмурившись, отстранил я ее и заглянул в заплаканные глаза. Она поспешила отвести взгляд. «Он знает, что ты вытащил меня из тюрьмы и собирается использовать против тебя». «И...» Холодно протянул я, не веря, что она всерьез полагает, будто ради карьеры я пойду на поводу у какого-то охреневшего чмыря и отдам ему свою женщину. Но Янка действительно так считала, о чем и заявила в следующее мгновение, отправляя меня в нокаут. «Я знаю, как для тебя важна репутация. Сколько ты сил вложил, чтобы занять этот пост. Я все понимаю. Ян, ты совсем дура». Не выдержав, встряхнул я ее, отчего она шарашенно уставилась на меня, широко раскрыв глаза, полные застарелой боли, в которой я утонул, захлебнулся. Внутри все засвербело и стало не по себе. По сути, я не имел никакого права злиться на нее за подобные мысли, ибо сам виноват. Всегда ставил карьеру на первое место, жертвуя семьей, поэтому не было ничего удивительного в том, что моя девочка смирилась с таким положением дел и, справедливо рассудив, решила, что и в этот раз мой выбор будет и не в ее пользу. Но на самом-то деле никакого выбора и в помине нет. Да, я много работаю и часто в ущерб семье, но не потому, что для меня карьера важнее, нет. Просто я привык так жить, и перестроиться уже не получалось. Но чтобы поставить на одну чашу весов карьеру, а на другую, любимую женщину, этого у меня даже в мыслях бы никогда не промелькнуло. Как бы меня ни затягивала работа, каким бы трудоголиком я не был, но в этой жизни для меня нет ничего важнее Янки и детей. И она должна это знать и никогда не сомневаться.